Глава 27. Юля. «Я не понимаю, о чем вы?» – произнесла я. На самом деле я понимала. Понимала, что миллионеру отцу не хотелось бы видеть рядом с сыном нищую деревенскую девушку. Но ведь Андрей меня любит. И если любит, то это будет его решение – жениться на мне. И при чем тут отец? Андрей взрослый и состоявшийся человек, он не школьник. «Все ты понимаешь». Ты пытаешься влезть двумя ногами в его жизнь. Я тебя, конечно, понимаю. Он кивал с показным снисхождением. Такие девушки, как ты, в жизни сами мало чего добиваются. Ну, учишься ты в институте. Молодец. Но мы оба знаем, что без связи сейчас никуда не устроиться. Что надо иметь характер, чтобы пробиться, а ты мямля. И твой максимум – это стать, как там говорят, счастливой женой и матерью. Это твой максимум. Потому что честным трудом максимум, на что ты можешь рассчитывать, это на съем комнаты в области и доширак. Кому ты нужна? Даже если вы и правы, то что? А то. Я понимаю твои мотивы. Замужество – это твой единственный шанс хорошо жить и сладко кушать. Вот только не за счет Андрея тебе это делать. Это его решение. Сухо парировала я. Он сам решит, что ему делать. Он скоро женится, и это будешь не ты. Николай Ильич поднялся и, тяжело вздохнув, прошелся по кухне-столовой. Не хотел говорить, как есть, но, видимо, придется. Что говорить? А вот тут мне стало по-настоящему страшно. Видишь ли, Юленька, ты и правда очень симпатичная девочка. И Андрею ты без дураков нравишься. Он покачал головой. А как такая деваха не понравится? Высокая блондинка, длинные волосы, большие глаза. Ты как куколка, все в тебе на месте, но... Что «но»? Жизнь немного сложнее. Дело в том, что такие, как ты, могут быть любовницами. Красивые девочки без роду и племени, но очень милые. Он флегматично разглядывал полки со специями, даже не поворачиваясь ко мне. Ты же не задумываешься, откуда у Андрея деньги? Ты воспринимаешь, что это происходит само собой. «Андрей зарабатывает, у него бизнес!» Горячо возразила я. «И почему Николай Ильич решил, что я настолько тупая? Может, у меня еще хлеб на деревьях растет?» «Бизнес!» Он засмеялся. «Бизнес Андрея работает в минус. Он за этот бизнес еще и должен, как земля колхозу». «Не похоже». Да, он говорил, что с рестораном пока проблемы, но вот закусочные очень хорошо приносят. Хорошо приносят? И снова смех. Девочка моя, то, чем он реально занимается, за это людей на 20 лет сажают. Я почувствовала, как краснею. В смысле за это на 20 лет сажают? Про что Николай Ильич говорит? Это что, что-то противозаконное? Между тем он обернулся, внимательно посмотрел на меня и сел сбоку. «Все не так просто». Он вытащил планшет и разблокировал его. «У Андрея нормальный бизнес практически не идет. И чтобы выкрутиться, чтобы не разочаровать тебя, он влез в наркобизнес. А сама понимаешь, это история, которая часто очень плохо заканчивается. И чтобы не сесть, он, как умный мальчик, решил жениться на Свете Люблиной». «Это дочка члена Совета Федерации, чтобы отмазали. Ты не веришь?» Он смотрел на меня и буквально смеялся мне в лицо. «Нет», – шепотом ответила я, но внутри меня колотило. Я не знала, как реагировать на слова Николая Ильича. «Да нет, такого просто не может быть». «Напрасно. Света, конечно, не самая красивая женщина в мире, но брак с ней будет идеальным для Андрея. А ты как думаешь, что выберет адекватный человек?» Любить красивую девушку, но в тюрьме, или жить с любящей и на свободе. В этот момент Николай Ильич открыл папку с документами и стал листать фотографии. Я узнала знакомую обстановку ресторана Андрея. Он сидел на диване, обнимая двух девушек и смеясь. Укол ревности пронзил сердце. Но я держалась. На следующей фотографии он что-то шепчет красотке справа. Это его встреча с дружками по наркобизнесу. Как ты сама понимаешь, без шлюх такие встречи не проходят. «Это все неправда», – жалко лепетала я, а Николай Ильич продолжал. «Как это неправда? Правда, просто болезненная». А вот на следующей фотографии он уже целовал эту самую девушку. «Может, это было до нашего знакомства?» «А ты посмотри на дату фотографии». Я молчала. дата фотографий. Господи, нет, Андрей не мог мне изменять. А вот и снимки со Светой. Правда, там обошлось без лобызаний. Просто стояли и разговаривали. Потом в кафе фото. Я сидела, не знаю, верить или нет, но, боже. Они обнимались на одном из снимков. Я подняла глаза на Николая Ильича. Мое сердце билось, как сумасшедшее. Я не знала, как относиться ко всему этому. Правда ли эти фотографии были сделаны сейчас, а не год назад? Видя недоверие в моих глазах, Николай Ильич кивнул. Ты упрямая. Ну, тогда последний аргумент. Правда, ты должна понимать, что если и тут решишь, что все хорошо, то сидеть вам с Андрюшей вместе. О чем вы? В воздухе запахло опасностью. Я вдруг почувствовала, что меня ждет что-то очень плохое. Иди сюда, хозяюшка. Знаешь же все потайные места в квартире? Я не знаю потайных мест. Я сказала, как есть. Потайные места? Зачем мне искать их? Иди в комнату. Я послушно пошла следом. Николай Ильич приблизился к письменному столу, нагнулся к нижнему ящику, как-то хитро повернул ручку и... В общем, это был ящик с двойным дном, и пустым он не был. Иди сюда, смотри, что там такое. Я села на корточки и вытащила несколько небольших свертков с отвратительным запахом. Там же лежали весы. Это... То, что ты думаешь. Это и есть бизнес Андрея.